«А знаешь, я рад, что ты занялась фотографией», — добавил отец, обнял ее и поцеловал в лоб. «Вообще-то здорово, что эта картина находится здесь, в Дрездене. Ее в 1754 году привез из Рима польский король Август III, который был одновременно курфюрстом саксонским. Твоя бабушка уверяет, что полякам страшно не везло с королями. По ее мнению, они были либо пьяницами, либо развратниками, либо сумасшедшими. Отец Августа III, она всегда об этом говорит, когда выпьет слишком много вина, имел 300 внебрачных детей и сам с удовольствием расстреливал собак и кошек из окон своего Варшавского дворца. Бабушка Марта, видимо, забыла, что Август III, как и его отец, на самом-то деле был чистокровным немцем, а на польский престол он попал в результате выборов. Но не просто так. Чтобы править Польшей, непременно следовало принять католичество и вдобавок построить в протестантском Дрездене католический храм. Второе условие было выполнено только при Августе III. Так на театральной площади, напротив главного входа во дворец Свинхер, возникла церковь Хофкирхе. Ее возвели на средства жителей Дрездена, и они еще очень долго не могли забыть этого Августу. А Хофкирхе в течение многих лет называли «немой церковью». Горожане не согласились, чтобы на ней установили колокола. Долгое время она была для них как бельмо на глазу. Мало того, что католическая, так еще и с польским гербом над входом. У нас, у немцев, как мне кажется, существует странный комплекс по отношению к полякам. Мы высокомерно считаем их неотесанными варварами, которые засыпают по вечерам под столами в еврейских кабаках, а с утра страдают похмельем. А еще непунктуальными, постоянно чем-то одурманенными, непредсказуемыми, строптивыми, с непомерной гордыней, причем совершенно беспочвенной. Но я не понимаю, за что их так люто ненавидят нацисты. Я только раз был в Польше, Анечка. Ну, не совсем в Польше, рядом, в Данциге, по приглашению тамошнего политехнического института. В августе 39-го, незадолго до войны, которая началась через несколько дней, когда Данциг отобрали у Польши, он оказался как бы нейтральным, под протекторатом Лиги наций, политически не немецким, но и не вполне польским, точнее, польским только исторически. Помню, возвращаясь на поезде в Дрезден, я прочел в берлинской газете абсурдный заголовок: «Варшава угрожает разбомбить Данциг. Дикий приступ извечного польского безумия». А я возвращался именно из Данцига и не сомневался, что все обстоит как раз наоборот. Это солдаты немецкого вермахта занимали почти весь отель, в котором я остановился. И по улицам якобы нейтрального города днем и ночью демонстративно разъезжали немецкие военные автомобили. Поляков в Германии презирают. И в то же время завидуют их романтичности, чувствительности, порывистости и свободолюбию. Это для них самое важное. Именно свобода. А сразу после этого – Бог. Может быть, даже сначала Бог, а потом свобода. Твоя бабушка наполовину полька. Поэтому она так религиозна и так строптива. И так красива. Потому и ты такая красивая. Ты знаешь, что бабушка умеет молиться только по-польски. Хотя прекрасно знает «Отче наш» по-немецки. Меня она, конечно, учила молиться по-немецки, но сама читает молитвы только по-польски. Я часто подслушивал в церкви. Бабушка считает, что и Бог молится только по-польски, потому что, по ее мнению, Бог может быть только евреем из Польши, никем другим. Я как-то спросил ее совсем недавно, какому Богу должен молиться по-польски Бог, если он сам является Богом. И знаешь, что ответила твоя ортодоксальная бабушка Марта? Тому, который лучше нынешнего и который когда-нибудь простит ему Гитлера. Так она и сказала, Анечка, не задумываясь. Анна обожала быть с отцом, когда угодно, где угодно, всегда и всюду. В комнате возле печки, в своей комнате у кровати, на прогулках в его университетском кабинете, похожем на какой-то бессистемный архив, в библиотеке, в аудитории, когда он рассказывал студентам смешные истории, а они, сами того не замечая, старательно их конспектировали. Даже на кухне, когда они с отцом вместе мыли посуду и чистили картошку. А больше всего она любила его слушать. Ее отец был очень мудрым и необыкновенно добрым человеком. Жаль, она не успела сказать ему об этом, когда он был еще жив. Она наивно верила, что он будет жить очень-очень долго, и она еще успеет это сделать. О родителях всегда так думают, что они будут жить очень долго, и когда те вдруг уходят, невысказанным остается самое важное, что мы откладывали на потом. Она могла бы утирать ему слезы, а он неумело притворялся бы, что это из-за попавшей в глаз соринки. Он сильнее прижался бы к ней, а она нежно гладила бы его по голове и снова влюблялась в него. Да, она не просто любила своего отца. Она постоянно в него влюблялась. «Папа, ты для меня пример. Я хочу быть такой, как ты». Две такие простые и такие важные фразы. Она говорит ему это сейчас, перед тем, как заснуть. Сильно зажмуривает глаза и крепко сжимает руки в кулаки. И ей кажется, что она чувствует на стиснутых пальцах следы его слез. Это была последняя суббота, которую они провели с отцом. Вскоре после этого они с мамой стали ждать от него вестей. Ей казалось, она висит в воздухе на каких-то невидимых канатах прямо над сценой и наблюдает за генеральной репетицией поставленного по произведению христианского автора жуткого сюрреалистического спектакля о конце света. Разволновавшись, она позабыла, что и сама принимает в нем участие. И здесь, на этом амвоне, в Ванненкирхе, в центре умирающего Дрездена. Она фотографировала и жалела, что не может запечатлеть движения, жесты, чередующиеся взгляды в их реальной последовательности. Она бесповоротно упускала возможность поймать мгновения, которые никогда более не повторятся. Волшебство фотографии состоит не только в игре света, но прежде всего в кульминации мгновения, так она это называла. И боялась упустить эту кульминацию, когда после каждого щелчка затвора фотоаппарата ручкой перематывала пленку. Она нервно поглядывала на цифры, отсчитывавшие, сколько кадров осталось до конца кассеты. Когда она сделала первый снимок, на счетчике стояла цифра 28. Она решила, что остановится, когда выскочит цифра 8. Ей хотелось оставить место для нескольких кадров, которые она сделает потом. Что будет потом и наступит ли это потом, она не знала. Она удивилась, почему вдруг Цейс оказался здесь. Трудно было представить, чтобы эсэсовца такого ранга не пустили в бомбоубежище. К тому же она предполагала, что Цейсы могли тайком построить бомбоубежище под своей виллой. Выходит, что это не так? Возможно, Цейс слишком поздно узнал о налете и просто не успел спрятаться в безопасное место. У входов в бомбоубежище, в одичавшей, обезумевшей толпе отчаявшихся людей, его безупречный эсэсовский мундир не давал никаких преимуществ. Совсем наоборот, вызывал подспудную агрессию, ненависть, желание отомстить. В Дрездене давно знали, кто повинен в том, что здесь творится. А то, что еще совсем недавно все хором кричали «Да здравствует за Рейх, за фюрера и вечная слава», быстро забылось. Толпа вела себя точно так же, как сначала в Греции и Риме, а потом повсюду. Ничего нового. У толпы нет мозга, поэтому она бездумно ликует по любому поводу, стоит такому поводу появиться. Толпу очень легко обольстить. Гитлер, а еще в большей мере Геббельс, прекрасно изучили ее психологию. Без поддержки толпы НСДАП осталось бы всего лишь незначительной партией усатого психопата из Австрии без политического веса и влияния. Так считал ее отец. Они часто говорили об этом. Отец пытался понять все, в том числе и толпу, и объяснить Анне. Он считал, что в каждой толпе есть те, кто стоят с краю и внимательно ко всему присматриваются. А потом делают соответствующие выводы и создают свою собственную толпу. Гитлер без толпы никто. Отец рассказал ей о необычном фото, опубликованном в Дрезденской газете в ноябре 1936 года. Поскольку для нее изображение всегда было решающим аргументом, он спустился в подвал и принес старую покрытую пылью папку и показал ей это фото. Его сделали с самолета или с какой-то высокой башни. Фото было отличного качества. На нем плотная толпа, собравшаяся на одной из площадей Дрездена, вытягивала руки вверх с криками «Хайль Гитлер!». несметное число тел, слившихся воедино, как если бы это была одна рука, и только один единственный человек стоит в задумчивости, сложив руки на груди. Самый естественный человек на фотографии. Хотя в этой толпе он не похож на живого человека, скорее на статую. Его словно искусственно поместил туда неопытный любитель фотомонтажа, так нереально он выглядит. Отец гордился этим человеком. «Я бы хотел с ним познакомиться и поблагодарить его», — сказал он, закрывая папку. «У каждой толпы существует символ ее абсурда. Этот мужчина и есть такой символ». И добавил: «На толпу нельзя полагаться. Она как граната с сорванной чекой. А толпа, которая угрожает смертельной опасность, вообще непредсказуема». Альбрехт фон Цейс прекрасно об этом знал. Эсэсовцев специально обучали, как правильно вести себя в толпе. Должно быть, сам Цейс и обучал. На входных воротах его виллы висела позолоченная табличка, на которой было выгравировано «Профессор доктор Альбрехт фон Цейс». Это должно было внушать глубочайшее почтение даже почтальону. В Германии, если у кого-то перед фамилией не стоит фон, ему хочется иметь хотя бы аббревиатуру ДР. У Цейса было и то, и другое, но к тому же существовало и эффектное «проф». Триумф тщеславия. Интересно, что он хотел бы, чтобы написали на его могильном памятнике? Табличку на доме Цейсов каждый день тщательно полировал садовник. Она была не в состоянии понять, как человек, имеющий звание профессора, мог стать эсэсовцем. По ее глубокому убеждению, эсэсовцы, подобно вшам в грязных волосах, заводятся только в среде деклассированных пролей, не умеющих толком читать и писать. Отец спросил ее, кто такие проли. Она удивилась, что он этого не знает. В школе всем было известно, кто такие проли. Их презирали и в то же время боялись. Это были безмозглые создания в коротких баварских штанах на лямках с выструганными из доски макетами пистолетов за поясом, нарисованными чернилами свастикой на плече и пеной на губах. Миниатюрные эсэсовцы «Инспе». Примечание. «Инспе» в надежде, латынь, применяется для обозначения чего-то предполагаемого, чего желают, но оно еще не осуществилось. Примечание редактора. Отец объяснил ей, что все как раз наоборот. Эсэсовцы чудесным образом трансформировались из пролей в профессоров. Это типично для любой диктатуры. Во времена, пораженные раковой опухолью, ученые звания присуждают не за ум, знания и трудолюбие, а за преданность режиму. А чтобы хранить верность диктатору, нужно быть законченным идиотом. Таким вот пролем. И все же в любом случае Цейс, даже без профессорского звания, не рискнул бы появиться у входа в общественное бомбоубежище, потому что даже животное способно чувствовать исходящую от другого животного и направленную на него ненависть. А ненависть к эсэсовцу в толпе у бомбоубежища, как ни крути, была в 100 раз сильнее, чем предписываемая властями ненависть к евреям. Навязанная ненависть неестественна. Любить и ненавидеть можно лишь по собственной воле. Никакая пропаганда не способна заставить полюбить. Ненавидеть способна. Но объектами ненависти часто становятся именно те, кто заставляет ненавидеть. Она решила, что Цейс, как и все остальные, спрятался в церкви, оказавшись в безвыходной ситуации. Но не могла понять, почему он все еще здесь. Ведь он мог уйти отсюда уже после первого налета. Она смотрела, как он сидит под алтарем и стрижет на ногах ногти. И вдруг заметила, что к нему приближается ее мать. Медленно подойдя к Цейсу, та присела рядом на ступеньку лестницы. Их тела почти соприкасались. Ее мать заговорила. Через мгновение Цейс, не поднимая головы, отодвинулся подальше, а мать осталась на своем месте. Она уже выкрикивала что-то в адрес Цейса. Подняла руки, сжала кулаки. Начала нервно жестикулировать, потом хлопнула ладонями по ступени. Самбона ей не было слышно, о чем говорит мать, та была слишком далеко. К тому же за стенами церкви послышались какие-то странные звуки. Вскоре она узнала их, хотя сирены молчали. После первой взорвавшейся бомбы она все поняла, очередной налет. Она оглянулась. Место у алтаря в мгновение ока опустело. Там остались только Цейс и ее мать. Будто происходящее их совершенно не касалось. Мать продолжала жестикулировать. Цейс стриг свои ногти. Мать пыталась до него докричаться, но ее голос заглушал грохот взрывов. Анна стремительно перебежала в дальний угол амвона. Девушка в синем шерстяном платье лежала на полу, опустив голову на грудь мужчины в мундире. Он нежно и умиротворенно гладил ее волосы. Иногда приподнимал голову и целовал их. Она легла рядом с ними. Девушка подвинулась, освобождая место, и крепче прижалась к мужчине. Она закрыла глаза, но даже сквозь сомкнутые веки ощущала вспышки взрывов, отблески которых были видны через пробоину в крыше. Она прижалась к девушке. Мужчина протянул руку, обнял их обеих. Она чувствовала прикосновение его ладони на своих плечах, закрыла глаза. И опять строчками Рильки стала молить о наступлении тишины. Ведь в прошлый раз, когда вместе с прижимавшимся к ней Лукасом они просили об этом, тишина настала. Девушка задрожала и расплакалась. Потом вдруг крепко сжала ее ладонь. «Я люблю тебя, люблю тебя». «Помни, что я люблю тебя», — повторяла девушка вслух. Анна тоже полюбила ее на это мгновение, а может быть навсегда, на всю жизнь. В минуту всепоглощающего страха человек способен возлюбить каждого, кто разделит с ним этот страх. Достаточно быть рядом, кто бы то ни был.